никогда ни о чем не жалейте вдогонку. Если то, что случилось, нельзя изменить, как записку из прошлого грусть свою скомкав, с этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, и о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось, да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участия, если даже за все усмешка в ответ. Кто-то в гении выбится, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда ни о чем не жалейте, ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, но ведь песни берет она с вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте, ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениально слушали вы. Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениально слушали вы.